Цин Ли резко помрачнел и пристально посмотрел на Сюн Тин Юй. «Это твоих рук дело? Небесный союз уже много лет сражается с рогатыми демонами. Мы вместе убили множество рогатых демонов. Как это могу быть я?» На лице Сюн Тин Юй отразилась горечь. «Как? Ты даже теперь мне не веришь?» Цин Ли внимательно смотрел на нее и долго размышлял, прежде чем успокоился. Затем он спросил Сюн Ли: «Не должен ли ты рассказать мне про хребет демонического бога? Ты сказал, что злые боги просто аватары. Значит, ты должен кое-что знать о хребте демонического бога и существах пустого мира, не так ли?» Он не стал вдумываться, почему рогатые демоны не нападают на них. Пустой мир, злые существа, хребет демонического бога. Хе-хе, Сюн Ли посмотрел на него и на Сюн Тин Юй, а потом равнодушно произнес: «Мое истинное тело уже далеко, но, покидая багровый континент, я успел кое-что заметить. Когда открылся проход в пустой мир, все культиваторы континента запаниковали. Судя по всему, вы мало что знаете о пустом мире. Вы не знаете обо всех существах пустого мира». Цин Ли и Сюн Тин Юй кивнули. «Тела злых богов в хребте демонического бога – лишь одни из многочисленных аватаров. Больше того, у каждого демонического бога множество аватаров. В пустом мире их слишком много», – небрежно объяснил Сюн Ли. Глаза Цин Ли и Сюн Тин Юй блестели. Они внимательно смотрели на него. Их очень интересовали тайны пустого мира и злых существ. «Судя по вашим лицам, вы действительно ничего не знаете», – удивился Сюн Ли. Они несколько раз кивнули. «Тогда я расскажу подробно», – Сюн Ли на мгновение задумался, подбирая слова, а затем начал свой рассказ о пустом мире. «В огромном мире духов есть множество небольших миров, и пустой мир – один из них. Строго говоря, пустой мир – тоже часть мира духов. Мир духов обширен и безграничен. Наш мир – это основной мир, а небольшие миры зависят от его существования. Можно сказать, эти миры подчиняются миру духов. В этих мирках обитают множество существ, которые отличаются от нас. У них иная внешность, иной образ жизни, иная культура и иные техники культивации. Они сильно отличаются от нас. Однако они чувствуют то же, что и мы – это существа такого же высокого уровня, как мы. У них тоже есть плоть, кровь, душа, эмоции, идеалы и желания. Они тоже живые существа. По сути, они ничем не отличаются от нас. Однако они сталкиваются с той же проблемой, что и жители Багрового континента – конфликтом сил. Злые существа пустого мира и существа небольших миров когда-то воевали с нами. Говорят, во время Великой войны, которая произошла много лет назад, множество злых богов пустого мира были разбиты в пух и прах, а их души даже рассеялись по миру. Сначала злые существа пустого мира посещали мир духов и вели торговлю на наших континентах. Наверху даже жили множество злых существ. Однако когда 5 злых богов погибли, пустой мир потерпел сокрушительное поражение, и все злые существа отправились обратно в пустой мир. Многочисленные проходы, связывавшие его с миром духов, оказались запечатаны. Им строго запретили возвращаться в мир духов. Надо сказать, что злые боги пустого мира – особенные существа. Даже если разгромить их, даже если погубить их души, они все равно могут воскреснуть с помощью запретных искусств. В хребте демонического бога есть аватары 5 злых богов. Это место, где кланы приносят им жертвы, отдают им свои души и свою веру. Это говорит о том, что злые боги могут получать энергию от бесчисленных злых существ через аватаров в хребте демонического бога. Они медленно, с помощью поклонения, собирают свои души, а в итоге пробудятся в собственных аватарах. Когда души злых богов сольются воедино, злые боги могут воскреснуть и пробудить демонического бога. Рогатые демоны и хребет демонического бога, где вы были, лишь часть общей картины. Насколько я знаю, у каждого клана рогатых демонов есть собственный хребет демонического бога. Рогатые демоны – одни из существ пустого мира. Грубый подсчет говорит о том, что во всем пустом мире должно быть больше 100 хребтов демонического бога, а значит, существует больше 100 аватаров демонического бога. После этих слов от ужаса застыл не только Цин Ли. Даже Сюн Тин Юй ослабла, услышав то, что сказал Сюн Ли. Кажется, эти детали были для нее новостью. Больше 100 хребтов демонического бога, а в каждом из них 5 скал, которые являются аватарами злых богов. 2 злых бога, с которыми мы столкнулись, были лишь проснувшимися аватарами. Глаза Сюн Тин Юй вспыхнули страхом. «Чего тебе бояться?» Сюн Ли бросил на нее взгляд и усмехнулся. 5 сильнейших злых богов разбили вдребезги. Злые существа пустого мира вернулись в пустой мир. Чего бояться? Ах, воскликнула Сюн Тин Юй. Лишь теперь она поняла, что сильнейших существ пустого мира изгнали из мира духов. Это означало, что в их мире должна быть потрясающая сила, которая может испугать весь пустой мир. Насколько я знаю, 5 злых богов потерпели поражение, потому что всех злых существ изгнали из мира духов, потому что они разозлили силу золота. Сила золота смогла пройтись по пустому миру и убить каждое злое существо. Похоже, сила золота, о которой я слышал лишь слухи, действительно смогла уничтожить всех жителей пустого мира, а выжившие избежали этой ужасной участи, потому что кто-то умолял пощадить их. Злых существ всего лишь изгнали, запретив возвращаться в мир духов, холодно фыркнул Сюли. И Цин Ле, и Сюн Тин Юй были ошарашены. Глава 279. Вершина небесной лестницы. Сюли даже не закончил говорить, а Цин Ле и Сюн Тин Юй уже были потрясены до глубины души. Целый мир, целую могущественную расу уничтожили, потому что они разозлили силу золота. Насколько могущественной была эта сила? Цин Ле и Сюн Тин Юй долго ничего не говорили. Внешний мир чрезвычайно огромен. В нем нет ничего невозможного. Сотрудничество с другими расами – нормальная вещь, так что я не вижу никаких проблем, если ты сотрудничаешь с рогатыми демонами. Сюли взглянул на Сюн Тин Юй и небрежно сказал: «Вожди кланов из других рас часто занимаются торговлей материалами для культивации. На наших континентах было много особых мест, предназначенных именно для проживания других рас. Между ними не было четкого разделения. У крохотных миров нет того, что есть у нас. Торговые связи выгодны обеим сторонам. Торговые связи с другими расами?» Сюн Тин Юй удивлялась про себя. «В вашем мире действительно так поступают? Что в этом странного?» На лице Сюли показалось презрение. «Вы не можете этого понять, потому что ваш мир слишком мал, а взгляды слишком узкие. В конце концов, Багровый континент – небольшой континент, им управляют две силы меди. Ваше расположение несколько уединенно. Несколько континентов, расположенные рядом с вами, живут в таких же мирах. Но где жили вы, господин?» Сверкнули глаза Сюн Тин Юй. «Если хочешь меня слушать, то я могу говорить несколько дней и несколько ночей, но тебе будет трудно что-либо понять, пока ты не попадешь в эти земли и не испытаешь все на себе». Сюли посмотрел на Цин Ле и с заботой произнес: «Мальчик, культивируй правильно. Ты достаточно силен, чтобы покинуть это место и отправиться в более величественный мир, полный необычных пейзажей». Сердце Цин Ле колотилось. Эти слова очаровали даже Сюн Тин Юй. «Еще одна волна», — вдруг нахмурился Сюли. Он снова смотрел на Сюн Тин Юй. Сюн Тин Юй обиженно искривилась. «Я действительно ни при чем. Я не заключала с ними секретных сделок. Я не знаю, почему они не нападают на нас. Забудь об этом. Давай просто покинем этот уровень и как можно скорее вернемся на Багровый континент», — воскликнул Цин Ле. «Хорошо». Сюн Тин Юй давным-давно хотела это сделать. «Мальчик, я вернусь в твое тело. Лишь на земле крови моя душа может существовать так долго. Как только мы покинем это место, у меня будет намного меньше энергии, поэтому я вернусь в сферу». Превратившись в размытые клочья кровавого света, он сразу же исчез во лбу Цин Ле. Затем Сюн Тин Юй, расправив радужные крылья, летя на максимальной скорости, понесла Цин Ле к небесной лестнице. Спустя долгое время они оказались на скале, вершина которой терялась в облаках. Они, как и прежде, полетели к небу. По пути Сюн Тин Юй обнаружила ауру огромного количества рогатых демонов. Однако вожди кланов, которые вызывали у них столько беспокойства, не стали их преследовать. Их путешествие наверх проходило гладко. Некоторое время спустя они достигли следующего уровня и обнаружили, что небесная лестница еще не заканчивается. Они могли подняться по ней на следующий уровень. На этот раз они не стали задерживаться и продолжили путь к вершине. Прошло время, и они достигли следующего уровня. Глядя на пустующую горную вершину и серое небо, они поняли, что наконец достигли вершины небесной лестницы. Горный пик, который существа пустого мира называли небесной лестницей, пронзал пустой мир и 3 уровня поля битвы пустоты. Он действительно доходил до 3-го уровня. Его высоту невозможно измерить, вздохнула Сюн Тин Юй. Хаэм, Цин Ле смотрел на серое небо и бурую землю. Это 3-й уровень поля битвы пустоты. Если мы поднимемся на следующий уровень, мы будем в безопасности, верно? Еще один уровень, и мы достигнем оборонительных линий Небесного Союза и 8 храмов. 4-й уровень контролируем мы. Он не подвластен злым существам пустого мира, Сюн Тин-Юй поняла, что скоро они увидят свет, и вздохнула. Неудивительно, что все рогатые демоны направились к проходу. «Как мы поднимемся на следующий уровень?» – спросил Цинь-Ле. «Найдем торнадо, соединяющее небо и землю». Сюн Тин-Юй вдруг указала на серое небо, вот здесь. Приглядевшись, Цинь-Ле увидел размытое серое торнадо, похожее на возвышающуюся скалу. Оно изгибалось, судорожно дергалось, словно поглощая все на земле. Подобные торнадо-проходы, которые соединяются со следующим уровнем поля битвы пустоты, Сюн Тин-Юй летела вместе с ним к торнадо, отдаляясь от вершины небесной лестницы. «Будь осторожен, в любой момент на нас могут напасть рогатые демоны. Я чувствую поблизости невероятно много ауры». Цинь-Ле кивнул. «Я знаю». После культивирования искусства крови он стал гораздо острее ощущать кровавую ауру. Как только они достигли вершины, он отчетливо ощутил, что рядом с ними много могущественной энергии крови. Множество рогатых демонов с тремя или четырьмя рогами. Некоторые энергии были особенно мощными. Вероятно, они принадлежали рогатым демонам. Цинь-Ле долго держал в руке бомбы глубинного уничтожения. Когда эта аура окажется совсем близко, он без колебаний швырнет их и расчистит путь к багровому континенту. Они осторожно направились к торнадо. Удивительно, но множество рогатых демонов не обратило на них внимания. Они даже не двигались в их сторону. Поэтому они смогли добраться до торнадо. Цинь-Ле смотрел на торнадо, которое было широким и высоким, словно скала, ощущал мощную силу бушующего ветра, скрытого внутри вихря. Он видел, как торнадо несется по миру, словно серый дракон, пожирающий огромные камни, деревья и пыль. Он слышал его пронзительный вой. Он потрясенно спросил, что мы будем делать дальше. «Держи меня крепче. Как только оно поглотит нас, мы окажемся на следующем уровне», — прокричала Сюн Тин-Юй, пытаясь заглушить ревущий ветер. Цинь-Ле крепко обхватил ее. Они стояли друг напротив друга и ждали, когда торнадо поглотит их. Вокруг них летали камни и пыль, мелкие камни, странные деревья с зубчатыми листьями, никому неизвестная энергия. Цинь-Ле, окруженный бушующим ветром, чувствовал себя невероятно жалким. Он еще крепче сжал руки Сюн Тин-Юй, опасаясь, что их разлучат и разбросают по чужой земле. «Не волнуйся, это не опасно». Сюн Тин-Юй вдруг вытащила радужный щит и поместила в него Цинь-Ле. Пронзительные вопли ветра исчезли, словно они оказались в изоляции. Радужный щит бешено закрутило вихрем. Они словно медленно поднимались к небу по гигантскому водовороту. Они вынуждены были плотно прижиматься друг к другу, чтоб не выпасть из радужного щита. Радужный щит напоминал большое гусиное яйцо, созданное из радужного света. Вокруг него свирепствовали потоки серого ветра, огромных камней и древних деревьев. Однако они не задевали радужные щиты и не сталкивались друг с другом. Все, что поглощает торнадо, держатся на расстоянии друг от друга. Камни и деревья движутся с той же скоростью, что и мы. Обычно они не сталкиваются друг с другом, так что тебе ни о чем беспокоиться, — утешала его Сюн Тин-Юй. «Я не знаю, почему рогатые демоны решили отпустить нас, но теперь мы в безопасности, теперь мы отправляемся домой». Прошло почти полгода. Интересно, что там произошло? Огромный валун размером с жернов врезался в спину Сюн Тин-Юй, словно она была его целью. Радужный щит мгновенно рассыпался на части, а ее тело вздрогнуло от толчка. Из уголков рта тут же потекла кровь. «Разве мы не должны опасаться столкновений?» Цинь-Ле потерял контроль над собой. В Сюн Тин-Юй врезался еще один огромный валун, словно направленный чьей-то рукой. Прохрипев, Сюн Тин-Юй сплюнула кровью. Алые брызги запятнали лицо Цинь-Ле. Вдруг ее прекрасное лицо побледнело. «Кто-то пытается убить нас. Кто-то кинул в нас эти огромные камни. Какие презренные существа. Они ничего не предпринимали раньше, потому что заранее решили убить нас здесь». Ветки, похожие на деревянные пилы, изменив направление, мчались к ним, как и огромные камни. «Черт!» — воскликнула Сюн Тин-Юй. Из ее тела вырвался божественный радужный свет, образовав мощные защитные барьеры. Огромные камни, стволы деревьев и комки стали для них смертельно опасными. Они со всех сторон мчались к защитному барьеру из радужного света. Глаза Сюн Тин-Юй померкли. Энергия крови быстро покидала ее тело. «Шесть рогов. Это рогатый демон с шестью рогами». Цинь-Ле вдруг побледнел. У него кружилась голова, а перед глазами все плыло, и он не успел разглядеть тень, мелькнувшую рядом. Видя, что Сюн Тин-Юй тяжело ранена, Цинь-Ле крепко обхватил ее тело руками. Он закрыл ее своим телом, чтобы защитить ее от ударов. Удивительно, но стоило ему заслонить Сюн Тин-Юй своим телом, острые орудия вокруг них вдруг замедлились, словно боевые кони, которых вынудили остановиться. Огромный камень, летящий к ним, делал все возможное, чтобы остановиться, но по инерции мчался вперед. Целью камня был беззащитный затылок Сюн Тин-Юй, который Цинь Ле не смог заслонить. Приложив все силы, Цинь Ле развернул тело Сюн Тин-Юй и принял этот удар на себя. Его спину пронзила невообразимая боль. Все кости его тела утонули в ужасающей энергии, которая хлестала так, словно прорвала плотину. Цинь Ле кашлянул кровью. В голове, которая и так кружилась из-за торнадо, помутилась. Глава 280. Возвращение. Ошеломленному Цинь Ле казалось, что его тело погрузилось в воду. Его одежда промокла. Медленно открыв глаза, он понял, что оказался в неглубокой луже. Вода была очень грязная и доходила лишь до пояса. На поверхности лужи, кажущейся бескрайней, виднелись речные растения. Темно-зеленые стебли нежно танцевали на ветру. «Ты проснулся?» За спиной раздался притягательный и нежный голос Сюн Тин-Юй. Цинь Ле обернулся и увидел в густых зарослях ее лицо. Ее идеальное тело скрывалось под оранжевым платьем. Длинная юбка полностью промокла и теперь липла к ее очаровательному телу. Это подчеркивало привлекательность сладострастных изгибов ее тела. Но ее лицо казалось немного бледным, а глаза, взгляд которых обычно захватывал дух, стали несколько тусклыми и бесцветными. Хватило одного взгляда, чтобы понять, что ее раны, скорее всего, были серьезными. «Куда ты уходила?» «Я проснулась раньше тебя и испугалась, что рогатые демоны преследуют нас, так что я обошла местность». Сюн Тин Юй выглядела усталой. Она подошла к Цинь Ле и сказала: «Мы добрались до четвертого уровня. Что ты чувствуешь, когда дышишь?» Цинь Ле втянул воздух и тихо воскликнул, странно сверкнув глазами: «В воздухе немного демонической энергии, но она очень легкая. Аура этого места, духовная энергия природы и демоническая энергия сосуществуют вместе, на этом уровне энергия природы и демоническая начинают смешиваться. Поэтому здесь могут жить и люди, и злые существа пустого мира». Сюн Тин Юй указала на растения, плавающие на поверхности. «Это демоническая очищающая орхидея. Она поглощает демоническую энергию и выпускает воздух, которым мы можем дышать. У демонической орхидеи и железных насекомых противоположные функции. У этого растения мощные репродуктивные способности. Если мы посадим в этой луже 10 демонических орхидей, они всего за несколько месяцев покроют десятки гектаров». Слушая ее, Цинь Ле не мог не обратить внимания на растения. Присмотревшись, он увидел на листьях этого растения множество отверстий. Казалось, эти маленькие отверстия постоянно вдыхали и выдыхали воздух, словно человеческие рот и ноздри. Цинь Ле принюхался. Его взгляд прояснился, и он сказал: «Как чудесно! Демоническая орхидея очищала демоническую энергию, выпуская свежий воздух». Неудивительно, что Цинь Ле чувствовал себя так комфортно. Пока он с любопытством наблюдал за демонической орхидеей, Сюн Тин Юй пристально смотрела на него. На третьем уровне, в торнадо, Сюн Тин Юй подверглась непрерывным атакам рогатых демонов. Они нападали на нее, используя камни, исполинские деревья и всевозможные куски острого железа. Радужный щит обладал мощными маскировочными способностями, но защитная способность оказалась средней, и он мгновенно взорвался. Несколько тяжелых ударов пришлись ей на спину. Ее застигли врасплох, и она вмиг оказалась тяжело ранена. Духовная энергия покинула ее, она не могла даже собраться с силами. Когда она уже приготовилась к смерти, Цинь Ле крепко обнял ее, чтобы защитить от нападений. Она прижималась лицом к его груди и действительно чувствовала себя невероятно защищенной. Никогда раньше она не испытывала подобного чувства. Она знала, что огромный камень целится в ее затылок. Она знала, что это единственное место, которое Цинь Ле не смог защитить. Она увидела, как Цинь Ле изо всех сил пытается сменить позицию, чтобы принять смертельный удар на себя. Именно тогда тело Цинь Ле вздрогнуло, и он, кашлянув кровью, сразу же упал в обморок. Неистовая ударная волна заставила задрожать и Сюн Тин Юй. Только она знала, что в этот миг дрожало не только тело, но и ее сердце. «Что случилось?» Цинь Ле удивленно смотрел на нее. «Почему ты молчишь? Ты странно выглядишь. Что такое? Твои ранения слишком серьезные?» «Довольно серьезные. Боюсь, я смогу снова сражаться, когда приведу в порядок свое духовное море». Сюн Тин Юй мягко спросила: «Как насчет тебя? Ты упал в обморок раньше меня, как твои раны?» Цинь Ле помнил лишь то, что его ранили. Он быстро осмотрел себя. С помощью сознания он заглянул в тело. Малейшие изменения его внутренних органов, мышц, нервов и костей отражались в духовном озере. Он видел свое тело отчетливо, словно в зеркале. Он понял, что кости в спине явно треснули. Кожа и мясо на спине превратились в лохмотья, нервы, пронизывающие все тело, болели, даже в духовном море царила суматоха. Издав горький смешок, он сказал: «Мне тоже очень больно. Пострадали и тело, и духовное море. Энергия, которой враг наполнил огромный камень, даже проникла в мое духовное море. Это взбудоражило его, и оно до сих пор неспокойно. Мне нужно некоторое время, чтобы разобраться со всем и выздороветь. Ты знал, что атакующий был рогатым демоном с шестью рогами? Ты знал, что его целью была я? Почему? Почему ты защитил меня? Последний удар был невероятно пугающим. Этого было достаточно, чтобы лишить меня жизни. Почему ты спас меня?» Взгляд Сюн Тин Юй был проникновенным. У нее было странное выражение лица, она спокойно смотрела на Цин Ле. «Почему?» Цин Ле на мгновение замолчал и растерянно покачал головой. Сюн Тин Юй пристально смотрела на него. Он сказал: «Я не знаю. Я тогда не задумывался. У меня не было на это времени. Я просто сделал это». Сердце Сюн Тин Юй задрожало. Ее глаза засияли, а голос стал мягче. «Значит, ты даже не задумывался. Ты сделал это инстинктивно?» «Да, наверное, так и есть. Я не уверен», — небрежно ответил Цин Ле. Однако Сюн Тин Юй замолчала. Она больше не смотрела на него. Она слегка опустила голову, а на лице показалась неопределенность. Казалось, она была смущена, приятно удивлена, напряжена и взбудоражена. Неизвестно. Видя, что она успокоилась, Цин Ле не стал задавать дальнейших вопросов. Он начал работать над духовным морем, чтобы излечить свои раны. Восстанавливать духовное море нужно было постепенно, иначе поток духовной энергии сделает его еще более нестабильным. Поэтому эту проблему нужно было решить в первую очередь. Однако Цин Ле понял, что из его крови вылилось слишком много энергии крови. Он видел следы энергии крови в духовном озере, она испарялась, источая сладкий запах. Она потекла в треснувшие кости, разорванные кожу, плоть и нервы. Энергия крови распространялась по телу, а боль в теле стремительно стихала. Энергия крови согревала раны, постепенно наполняя тело, излечивая тело и успокаивая слабые нервы. Хотя духовное море до сих пор было не в порядке, энергия крови быстро стабилизировала физические травмы. Его тело наполнилось энергией крови. Даже Сюн Тин Юй заметила изменения в его теле. Подняв голову, она посмотрела на него и сказала: «Твоя энергия крови быстро восстанавливается. Энергия крови – это сила самой жизни. Это основа плоти и крови. Энергия крови лечит физические травмы лучше всего остального. Искусство крови, которое ты культивируешь, это действительно загадочное искусство». Вдруг глаза Цин Ле загорелись, и он тихо воскликнул: «Энергия крови – сила жизни. Она может стремительно излечивать раны. Хе-хе, кажется, старик Сюли не обманул меня. Это искусство крови весьма впечатляет. Ты знаешь главную причину, почему 8 храмов и Небесный Союз хотели уничтожить оружейную секту?» Закатила глаза Сюн Тин Юй. «Очевидно, потому что оружейная секта угрожала вашему статусу», — прямо заявил Цин Ле. «Верно, оружейная секта стала для нас угрозой. Однако если ремесленники уделяли все время созданию артефактов, как они могли стать для нас угрозой?» Лицо Сюн Тин Юй стало серьезным. «Чего мы действительно боимся, так это кровавого копья и самого Лянь Се. Непрерывное совершенствование кровавого копья, мощь Лянь Се и его ужасающий потенциал – вот чего мы боимся на самом деле. Все это было порождено искусством крови, которое ты культивируешь. Именно это духовное искусство породило кровавое копье, породило Лянь Се и превратило его в угрозу для нас». Цин Ле вздрогнул. «Искусство крови превратило огненное копье в кровавое копье и сделало его самой страшной силой этого континента. Мы видим, насколько это духовное искусство загадочное и пугающее. Мы хотели победить оружейную секту, чтобы заполучить искусство крови», — смотрела на него Сюн Тин Юй. «Теперь ты понимаешь, насколько оно страшное и могущественное?» Цин Ли легко кивнул. «Кто-то идет?» Сюн Тин Юй подняла брови и посмотрела в сторону, потирая браслет на руке. Выражение лица Цин Ли немного изменилось. Он инстинктивно достал несколько бомб глубинного уничтожения. «Не напрягайся так. Должно быть, это бойцы 8 храмов или сил, которые им подчиняются», — сказала Сюн Тин Юй. «Их культивирование слишком слабое. Они достигли лишь натального измерения и отраженного мира». Цин Ли облегченно вздохнул. «Пойдем, Найдем их и расспросим об этом месте. Узнаем, где находится торнадо, чтобы подняться на следующий уровень. Сюн Тин Юй указала в сторону и слегка нахмурилась. Она мягко приказала: не говори им, что ты Цинь Ле из оружейной секты. Что касается меня, то я не Сюн Тин Юй из небесной секты. В оружейной секте ты убил слишком много людей пяти сил. Если они узнают, кто ты, могут возникнуть проблемы. Я же обидела довольно много людей из восьми храмов, у меня особенный статус. Это тоже может вызвать проблемы. Ты боишься культиваторов натального измерения и отраженного мира? Удивился Цинь Ле. Сюн Тин Юй закатила глаза и тихо сказал: я могла бы их не бояться, но я в ужасном состоянии, и у меня не было времени, чтобы восстановиться полностью. Я не могу поступать опрометчиво, так что лучше всего избегать конфликтов. Ох, Цинь Ле понял, о чем она говорила. Глава 281. Чужое богатство порождает злые замыслы. Из плотных зеленых зарослей перед ними появилась группа из шести бойцов. Они громко беседовали, не подозревая, что Цинь Ле и Сюн Тин Юй совсем рядом с ними. Это место далеко от центра сражения. Злые существа не отправили бы своих людей в такое место, не так ли? Что здесь проверять? Воскликнул простодушный голос. Да, это пустая трата времени, отправляться сюда и все осматривать, согласилась женщина. Учитель сказал, что здесь прошлось торнадо с третьего уровня. Он опасается, что сюда, возможно, отправили злых существ. Мы просто пройдемся по местности, вот и все. Не стоит так беспокоиться. Шестеро бродили в темноте, переговариваясь. Время от времени они обсуждали окружающую обстановку, выглядя довольно расслабленными. Цинь Ле бросил на Сюн Тин Юй вопросительный взгляд. Оба скрывались в зарослях водных растений, которые тщательно прятали их тела, и издалека наблюдали за группой. Понизив голос, она сказала: некоторые из них из Союза Синего Пера, а остальные, видимо, из Фиолетового моря. Их сила не на самом высоком уровне. Четверо из них достигли ранней ступени отраженного мира, одна – на средней ступени отраженного мира, а один до сих пор в натальном измерении. Цинь Ле внимательно следил и быстро определял силу каждого, вслушиваясь в ее слова. Союз Синего Пера и Фиолетового моря – силы железа, подчиняющиеся восьми храмам. После того, как открылся проход, темный зал, долина семи врагов, темная башня и другие силы, подчиненные нам, покинули поле битвы пустоты, чтобы защищать проход, тихо объясняла Сюн Тин Юй, так что сейчас на поле битвы пустоты действуют восемь храмов и подчиняющиеся им силы. Восемь храмов относятся к Небесному Союзу не очень дружелюбно, так что нам обоим следует быть немного осторожнее. Цинь Ле молча кивнул, показывая, что все понял. Позволь мне разобраться с этим. Сюн Тин Юй достала тонкую маску телесного цвета и аккуратно прижала ее к своему красивому лицу. Как только она надела маску, та скрыла ее необычайно красивое лицо. Обернувшись, Цинь Ле понял, что ее белая кожа стала бесцветной и тусклой. Нос, красные губы, щеки и лицо в целом стали довольно посредственными. Она достала медное зеркало и, тщательно осмотрев себя и не найдя очевидных недостатков, улыбнулась Цинь Ле. Она сказала: другого пути нет. Я слишком известна на Багровом континенте. Многие могут узнать меня сразу же. Если я выйду без маскировки, они узнают, кто я. Я понимаю, равнодушно произнес Цинь Ле. Изысканная красота Сюн Тин Юй была уникальной. Если кто-то видел ее хоть раз, то он уже не мог ее забыть. К тому же, она часто посещала восемь храмов и принимала грандиозное участие во встречах Небесного Союза и восьми храмов. Поэтому узнать ее могли многие. Неплохо было бы на время замаскироваться, чтобы избежать лишних хлопот. Кхе-кхе. Убедившись, что она ничего не упустила, Сюн Тин Юй мягко кашлянула, охотно выдавая свое местоположение. Кто это? Кто идет? Кто здесь прячется? Шестерым мужчинам и женщинам было около 30 лет. Услышав ее кашель, они сразу же насторожились. «Мы из долины семи врагов», — воскликнула Сюн Тин Юй. Услышав человеческий голос, шестеро облегченно вздохнули. Командир по имени Жень Нань махнул рукой, чтобы остальные следовали за ним, а затем повысил голос и крикнул: «Вы из долины семи врагов, почему вас не эвакуировали? Разве вы, темная башня и темный зал не должны были отправиться к проходу в пустой мир?» Жень Нань был высоким и широкоплечим. Ему было 35 лет, над губами висели густые усы. Он достиг средней ступени отраженного мира и был бойцом Фиолетового моря. Трое бойцов достигли ранней ступени отраженного мира. Они тоже принадлежали к Фиолетовому морю и были младшими братьями Жэньнаня. Бойцы Союза Синего Пера были женщинами. Одна из них достигла ранней ступени отраженного мира, а другая – поздней ступени натального измерения. Им было около 20 лет, и выглядели они довольно красиво и привлекательно. Они представляли собой небольшую команду, которая отвечала за проверку этого сектора. Они должны были убедиться, что сюда не пробрались злые существа. Поскольку двое бойцов из Союза Синего Пера были женщинами, мужчины по ходу дела обольщали их, и им явно не было скучно. Они не относились к своей миссии серьезно. В отличие от Союза Синего Пера и Фиолетового моря, долина Семи Врагов подчинялась Небесному Союзу. На поле битвы пустоты подчиненные силы Восьми Храмов и Небесного Союза уживались не очень хорошо. Жэньнань несколько раз сталкивался с людьми из долины Семи Врагов. Несколько раз они даже сражались друг с другом, и теперь, услышав про долину Семи Врагов, он не выглядел слишком счастливым. Взмах его руки указывал группе, что они не должны приветствовать чужаков как следует. Группа из 6 человек, 4 мужчин и 2 женщин, наткнулась на круглую лужу. У Сюн Тин-Юй было спокойное выражение лица, когда она и Цин Ле вышли вперед и встали перед ними. Она не стала ждать, пока 6 бойцов подойдут к ним. Жестокий взгляд Жэньнаня прошелся по телам Сюн Тин-Юй и Цин Ле, а затем вернулся на привлекательное, влажное тело Сюн Тин-Юй. Она могла скрыть лицо, но ей не удалось скрыть идеальное тело. Ее фигура по-прежнему была бесконечно привлекательной. Другие 3 бойца Фиолетового моря, как и Жэньнань, неистово разглядывали тело Сюн Тин-Юй. Наконец Жэньнань спросил: «Почему вы здесь? Незадолго до этого нас отправили обратно, чтобы мы следили за передвижениями злых существ. Оказавшись в ловушке хаотического магнитного поля, мы не смогли убежать». Сюн Тин-Юй открыла рот и рассказала им уже готовую версию. «Лишь теперь мы поняли, что все люди долины Семи Врагов исчезли. Мы не знаем, что произошло. На этом уровне было много хаотических магнитных полей». Ни один не засомневался в ее словах. «Значит, вы не знаете, что проход в пустой мир открыт?» — спросила Дан Юя из Союза Синего Пера. «Знаем. Когда мы вернулись, чтобы провести расследование, мы знали, что проход открыт. Мы знали, что через несколько дней нас должны эвакуировать. Если бы мы не попали в ловушку, то вернулись бы вовремя и отбыли вместе с людьми из долины Семи Врагов», — объяснила Сюн Тин-Юй. «Не думаю, что я раньше видел вас двоих на поле битвы пустоты. Как вас зовут? Из какой вы долины?» — нахмурился Жэньнань. «Я родом из долины воды, меня зовут Сон Ю, он из долины земли, его зовут». Сюн Тин-Юй взглянула на Цин Ле, прежде чем сказать: «Его зовут Чжан Цзя, Сон Ю, Чжан Цзя». «Я никогда прежде не слышал этих имен», — Жэньнань опустил голову, а потом взглянул на остальных. «Вы слышали об этих людях?» «Я слышал про Сон Ю, в долине воды есть такой человек», — сказал младший брат. «Думаю, я слышал о Чжан Цзя из долины земли. Похоже, он довольно силен». Дан Юя из Союза Синего Пера обратила внимание на Цин Ле. «Кажется, Чжан Цзя — племянник учителя из долины земли. Говорят, он культивирует духовное искусство земли, он очень силен». Цин Ле внутренне удивился, взглянув на Сюн Тин Юй. Он не думал, что Сюн Тин Юй скажет такую правду. В долине Семи Врагов действительно были Сон Ю и Чжан Цзя. Оказывается, у этой женщины были глубокие знания касательно бойцов подчиненных сил, иначе она не смогла бы так легко выдать эти 2 имени. Сон Ю, Чжан Цзя. Людей долины Семи Врагов эвакуировали с поля битвы пустоты. Святой храм отравил нас сюда, чтобы мы не допустили проникновения злых существ. Поэтому вы должны выслушать нас, — воскликнул Жэньнань. Ох, — Сюн Тин Юй легко кивнула. «Мы просто хотим покинуть поле битвы пустоты как можно скорее», — Жэньнань уклончиво сказал. «Давайте сначала выйдем из этой лужи. Давайте уйдем. Я слишком долго нахожусь в воде и чувствую себя неловко», — сказала Дан Юэ. Цин Ле и Сюн Тин Юй последовали за отрядом. Пройдя некоторое расстояние, они наконец выбрались на берег. На берегу стояло несколько простых палаток. Очевидно, их установили эти 6 человек. Оставив Цин Ле и Сюн Тин Юй снаружи, они удалились в палатке и шепотом что-то обсуждали. Цин Ле был не так уж и силен, а палатка была слишком далеко от них. Он не мог слышать, о чем они говорили. Однако он заметил, что взгляд Сюн Тин Юй стал ледяным. Даже уголки губ помрачились намеком на холодность. «О чем они говорят?» — спросил Цин Ле, понизив голос. Сюн Тин Юй протянула Цин Ле свои длинные руки и тихо спросила: «Что ты видишь?» «Пару рук», — ответил Цинь Ле. «Это все?» Сюн Тинь Юй посмотрела ему в глаза и снова встряхнула руками. Ее руки были чистыми и белыми, они блестели мягким блеском драгоценных камней. Пальцы были тонкими и нежными. Смотреть на них было невероятно приятно. Цинь Ле внимательно посмотрел на них и, немного помолчав, сказал: «У тебя очень красивые руки». Во взгляде Сюн Тинь Юй мелькнула улыбка, и она неловко закатила глаза. «Идиот, я имела в виду не это». «Тогда о чем ты говоришь?» Лицо Цинь Ле было непроницаемым. «Неважно». Сюн Тинь Юй беспомощно взглянула на реакцию Цинь Ле. Затем улыбка пропала из ее взгляда, и она сказала: «Они увидели кольца на наших руках. Кольца пространства ценятся так же, как города. Они – нечто, чем большинство бойцов отраженного мира обладать не могу. Они обсуждают, как бы им добыть наши кольца пространства». Лицо Цинь Ле помрачнело. «Это моя ошибка. Несмотря на то, что я была здесь раньше, вокруг меня было столько экспертов, сколько облаков в небе, и мой статус не позволял мне сталкиваться с низшим классом. Я знала, что бойцы Небесного Союза и Восьми Храмов часто сражаются друг с другом как на виду, так и в тени, но я не думала, что обида будет такой глубокой». Сюн Тинь Юй мягко вздохнула. «Что именно они говорят?» – холодно спросил Цинь Ле. «Две женщины из Союза Синего Пера не слишком согласны с безжалостными методами и хотят применить более мягкий способ. Они хотят подмешать в наше вино наркотики, чтобы мы потеряли сознание, и снять с нас кольца пространства. Однако четверо бойцов Фиолетового моря считают, что это навлечет на них неприятности, потому что Чжан Цзя прославлен в Долине Земли. Они боятся будущих неприятностей, поэтому они считают, что нас нужно убить сразу же после того, как мы потеряем сознание». Сюн Тинь Юй слегка нахмурилась. «Если они действительно планируют действовать, ты сможешь их убить?» – спросил Цинь Ле, немного подумав. «Могу, но мои раны станут хуже, и восстановиться будет очень сложно», – горько улыбнулась Сюн Тинь Юй. «Как насчет этого?» Цинь Ле достал бомбу глубинного уничтожения. «Это просто и эффективно», – тихо засмеялась Сюн Тинь Юй и покачала головой. «Но это может побеспокоить других людей, которые находятся рядом. Если они узнают, что их убили именно мы, могут возникнуть проблемы. Тогда что мы должны сделать?» — задумчиво хмыкнул Цинь Ле. Сюн Тинь Юй сжала губы в улыбке и ответила не сразу. Внимательно выслушав их, она кивнула и холодно произнесла: «Наконец-то они пришли к консенсусу». «Что случилось?» — спросил Цинь Ле. «Они убедили обеих женщин». Глава 282. Безжалостный поступок. «Сестра Сон, брат Чжан, должно быть, пока вы были в ловушке, вы не могли хорошенько отдохнуть. Идите, выпейте немного ликера и поешьте мясо. Давайте поболтаем». Жень Нань и трое его братьев вышли из палатки. Улыбаясь, они держали в руках бурдюки. Две женщины из Союза Синего Пера улыбались тонкими губами и шли к Цинь Ле и Сюн Тинь Юй. «Сначала выпьем вина». Жень Нань небрежно бросил им бурдюки. Он горячо сказал: «После того, как открылся проход, нападения злых существ стали довольно яростными. Кто знает, сколько еще предстоит сражений. Мы должны ценить дни, в которые можем жить в полную силу и позволить себе отдохнуть, не так ли?» «Верно. У нас есть вино, у нас есть мясо. Чтобы предаваться утехам и наслаждаться, жить по-настоящему», — смеялся человек. «Да, никто не может сказать, что произойдет завтра. Мы должны ценить каждый день», — сказала Дан Юэ. В словах брата Женя есть смысл. Сюн Тинь Юй открыла бурдюк и стала беззаботно пить вино маленькими глотками. Шесть пар глаз сосредоточились на ее горле. Все немного нервничали. Цинь Ле поежился, однако поднял бурдюк и начал смело и безрассудно пить. Горячий ликер тек по его шее крошечным ручейком, стекая на грудь. Тому, кто принял противоядие Небесного Союза, не нужно было бояться яда в вине, поэтому он без толики беспокойства опорожнил бурдюк. Отрыгнув, он даже воскликнул: «Вот это наслаждение! Брат Чжан действительно энергичный человек. Неудивительно, что ты так знаменит в Долине Земли, даже мы слышали о тебе», — похвалил его Жень Нань. «Ты слишком любезен», — Цинь Ле небрежно бросил ему пустой бурдюк. Прищурившись, видя в глазах Жень Наня, Дан Юэ и остальных радость, про себя он холодно смеялся. Жень Нань и Дан Юэ ответили не сразу. Вместо этого они смотрели на Сюн Тинь Юй, и когда она допила все вино, радость в их глазах разгорелась еще сильнее. Они настороженно смотрели на кольца пространства Сюн Тинь Юй и Цинь Ле. Но когда Цинь Ле и Сюн Тинь Юй выпили вино до дна, Жадность в их глазах стала слишком отчетливой, настолько, что разглядеть ее мог любой. «Сестра Сон, брат Жан, должно быть, у вас много друзей в долине семи врагов, не так ли?» Гу Ван Ли из Фиолетового моря весело улыбнулся и подошел поближе. Сев рядом с Сюн Тин Юй, он смотрел на кольцо, мерцающее на пальце. «Не каждый может носить кольцо пространства». «Кольцо пространства?» Сюн Тин Юй бросила на него взгляд, а затем тихо рассмеялась и покачала головой. Тряхнув рукой, она сказала: «Это не кольцо пространства, это обычное кольцо. Я ношу его, потому что мне нравится, как оно выглядит». «Обычное кольцо?» На лице Гу Ван Ли застыла улыбка. Цинь Ле бросил взгляд на Сюн Тин Юй и глубоко внутри усмехнулся. Он собирался смотреть, как эта женщина будет дурачить отряд Жэньнаня. «Естественно, это просто кольцо». Сюн Тин Юй без колебаний сняла его и щедро протянула Гу Ван Ли. Она сказала, лукаво сверкая глазами: «Если не веришь мне, можешь проверить сам, брат Гу». Гу Ван Ли со странным выражением лица принял кольцо и тщательно осмотрел его. Использовав нить сознания, он попытался проникнуть внутрь, но обнаружил, что в кольце действительно нет пространства. Он безмолвно протянул кольцо Жэньнаню, а лицо его уродливо искривилось. Улыбка Жэньнаня исчезла. Нахмурившись, он несколько раз тщательно осмотрел кольцо. Затем, перекосившись, он вручил кольцо Дан Юэ. Дан Юэ не увидела в кольце ничего особенного. «Должно быть, это было обычное кольцо, а вовсе не кольцо пространства. Что у тебя на руке, брат Жан?» Гу Ван Ли посмотрел на Цинь Ле. «То же самое, что у нее, самое обычное кольцо. Она сама его сделала», усмехнувшись. Цинь Ле переглянулся с Сюн Тин Юй и продолжил: «Мы помолвлены, поэтому сделали их друг для друга. Хоть это и не кольца пространства, но несут для нас особое значение. Именно поэтому мы постоянно их носим». Сюн Тин Юй застенчиво закатила глаза, видимо, обвиняя его. Однако она не стала раскрывать правду, а вместо этого мило улыбнулась ему. «Кольца, которые мы носим, мы сделали друг для друга. Это не кольца пространства, но они нам очень важны». Когда они сказали это, Жэньнань и остальные выглядели так, словно случайно проглотили муху. «Черт, это всего лишь бесполезные обручальные кольца. Какая пустая трата усилий». В животе Жэньнаня заворочился гнев. «Эти две таблетки стоили много камней. Какие затраты, какое невезение. Я думал, что нам повезло. Кто бы мог подумать, что это всего лишь пара нищих бродяг», — ругался Гу Ван Ли. «Я знал об этом. Как боец отраженного мира может носить кольцо пространства?» Дан Юэ выглядела разочарованной. «Неважно, давайте не будем все усложнять». Ее решимость заметно поколебалась. Они снова думали, что Сюн Тин Юй и Цинь Ле вообще не стоило убивать. «Что, ребята, о чем вы говорите? Что вы собираетесь делать?» Сюн Тин Юй выглядела крайне встревоженной. Во взгляде показался страх, и Цинь Ле не мог не похвалить ее актерские способности. «Чжан Цзя, давай уйдем, они желают нам зла». Хаем. Когда она встала, ее привлекательная фигура вдруг пошатнулась, словно она опьянела. Страх в ее глазах стал отчетливым. Она закричала: «Вы отравили наше вино. Как вы посмели так поступить? Вы все умрете». Цинь Ле спокойно сидел в стороне, наблюдая за великолепной игрой Сюн Тин Юй, не переставая про себя хвалить ее. «Брат Жень», Дан Юэ вопросительно посмотрела на Жэньнаня. Выражение лица Жэньнаня было мрачным. Он холодно посмотрел сначала на Цинь Ле, потому на Сюн Тин Юй. Увидев ошеломляющую, невероятно сексуальную фигуру Сюн Тин Юй, он вдруг сказал: «Если мы оставим их в живых, они затаят злобу и не дадут нам спокойно жить. Мы можем убить их и покончить с этим навсегда». «Угу», согласился Гу Ван Ли. «Я тщательно обыщу эту Сон Ю, прежде чем убить ее, и посмотрю, не прячет ли она что-нибудь хорошее на теле». Жэньнань резко встал, и его горящий взгляд скользнул по привлекательной фигуре Сюн Тин Юй. В его глазах сверкало желание. Под пристальными взглядами остальных он вышел вперед, взял Сюн Тин Юй за руку и потащил ее в ближайшую палатку. Дан Юэ и другая женщина из Союза Синего Пера понимали, что на самом деле имел в виду Жэньнань. Однако хоть их лица немного перекосились, хоть из палатки раздались крики Сюн Тин Юй, они все равно предпочли промолчать. «Хе-хе, эта женщина выглядит довольно посредственно, но ее фигура хороша. Я видел множество женщин, но никогда не видел женщину, чья фигура может разжечь такую похоть». Неудивительно, что брат Жень не смог удержаться. Гу Ван Ли смотрел на палатку, слушая крики, доносящиеся изнутри, и хвалил его. Другие двое мужчин из Фиолетового моря с завистью смотрели на палатку. Казалось, они ждали своей очереди, ждали, пока Жень Нань сделает свое дело. Цинь Ли сидел в стороне и не двигался. Он мрачно смотрел на палатку, и когда послышались крики Сюн Тин Юй, он ощутил нарастающую кровожадность. Хотя он знал, что навыки Сюн Тин Юй не оставляют никому шансов. Хотя он знал, что она просто дурачит Жень Наня. Хотя он знал, что Жень Нань скоро умрет. Цинь Ли не мог сдержать гнев. Он не знал, почему так случилось, но когда Жень Нань прикоснулся к Сюн Тин Юй, Цинь Ли сразу же рассердился. К голове прилила кровь. «Каково тебе? Не можешь смириться, не так ли?» Гу Ван Ли странно усмехнулся Цинь Ли. «Женщину, с которой ты помолвлен, насилуют, а ты не можешь двигаться, потому что отравлен. Считаешь, что тебе лучше умереть. Тебе так больно, что не хочется жить. Так больно. Я предпочел бы смерть», — мягко сказал Цинь Ли. Вдруг он, словно молния, набросился на Гу Ван Ли и ухватил его за шею, подняв его тело в воздух. Пока Гу Ван Ли безумно сучил ногами, делая все возможное, чтобы освободиться от хватки Цинь Ли, из тела Цинь Ли вырвался густой запах крови. Глаза Цинь Ли засветились кроваво-красным блеском. Он смотрел на Гу Ван Ли, как злобный зверь на жертву. Гу Ван Ли, охваченный ужасом, приглушенно кричал, изо всех сил пытаясь вырваться. «Ты!» Выражение двух культиваторов из Фиолетового моря и женщин из Союза Синего Пера резко перекосились. Они тут же подскочили. В шее Гу Ван Ли хрустнули кости. Его голова неестественно откинулась назад. Цинь Ли небрежно бросил тело Гу Ван Ли, словно это был гнилой кусок мяса. Он посмотрел сначала на оставшихся четырех человек, а затем на Дан Юэ. «Двух колец пространства оказалось достаточно, чтобы вы отбросили человечность». Лицо Дан Юэ уродливо искривилось. «Брат Жень! Брат Жень!» — закричали два бойца Фиолетового моря, потеряв контроль. Затем они вдруг поняли, что громкие крики Сюн Тин Юй утихли. Повернув головы, они увидели, что из палатки выходит опрятная Сюн Тин Юй, волочащая Жень Наня за волосы, как дохлую собаку. Взгляд и лицо Жень Наня были переполнены ужасом. Он пытался говорить, постоянно хватаясь за горло. Однако он не мог издать ни единого звука. Из-под пальцев, прижатых к горлу, безжалостно хлестала кровь, его горло было перерезано. «Бэ, брат Жень!» Четверым бойцам хватило одного взгляда, чтобы вскрикнуть от страха. Глава 283. Еще одна встреча с Июанем. Глядя на Сюн Тин Юй, видя, что ее длинная юбка даже не измята, Цинь Ли понял, что Жень Нань, вероятное, даже не успел коснуться ее тела. Он не знал, почему так произошло, но, поняв, что Жень Нань не касался ее, Цинь Ли ощутил внезапное облегчение и безо всякой причины успокоился. «Брат Жень!» — кричали Дан Юэ и остальные. В этот миг они наконец поняли, что эти мужчина и женщина, Чжан Цзя и Сон Ю, определенно не слабые игроки, которыми можно вертеть как угодно. Сюн Тин Юй сладко улыбалась, ее глаза сияли привлекательным радужным светом. Подойдя к отряду, она небрежно швырнула вперед Жень Наня, который сделал свой последний вздох. Она бросила его возле трупа Гу Ван Ли. «Почему ты так торопишься?» Она сердито посмотрела на Цинь Ли. «Уже через мгновение яд на теле Гу Ван Ли должен был сработать. Если бы у тебя было чуть больше терпения, если бы ты немного подождал, ты бы сэкономил энергию». Цинь Ли лениво улыбнулся и решил ничего не объяснять. «Что?» «Ты испытал неловкость, услышав, как тот парень издевается надо мной в палатке. Ты сильно разозлился?» Сюн Тин Юй сверкала глазами, весело поддразнивая его. «Неужели ты действительно влю?» «Нет», — отрезал Цинь Ли. «Хе-хе», — мило хихикнула Сюн Тин Юй. Покачивая бедрами, она подошла к Дан Юэ и протянула ей руку. «Верни мое кольцо». «Ясно». Кольцо, которое сначала осматривали Гу Ван Ли и Жень Нань, оказалось в руках Дан Юэ. Поняв, что это не кольцо пространства, она была невероятно разочарована. Однако это кольцо выглядело настолько новым, что казалось, будто оно покрыто росой, а резьба на нефрите была красивой и высококачественной. В камне слабо виднелись цветочные узоры, которые выглядели невероятно прекрасно. Это кольцо было очень изысканным. Поняв, что это не кольцо пространства, Дан Юэ не выбросила его. Вместо этого она надела его себе на палец. Это кольцо очень ей понравилось, и она оставила его себе. Увидев, что Сюн Тин Юй протягивает руку, чтобы забрать кольцо, Дан Юэ уродливо искривила лицо. Глядя на Сюн Тин Юй, она с трудом сняла кольцо и положила его ей на ладонь. Кольцо, которое казалось таким новым, хорошо сидела на пальце Сюн Тинь Юй. Его окружил странный зеленый ореол, а наружу вырвалась странная волна энергии. «Кольцо пространства! Это кольцо пространства!» – закричал кто-то. Глаза Дан Юэ засверкали. Она выглядела расстроенной, видимо, обвиняя себя в том, что не распознала сокровище. Она не понимала, что в этот момент вся ее кожа светилась зеленым светом, который становился все темнее и темнее. Сюн Тинь Юй погрозила ей пальцем и с улыбкой сказала: «Не каждый может прикасаться к моему кольцу, а уж тем более просто так носить его». Женщина из Союза Синего Пера, стоящая рядом с Дан Юэ, не сдержалась и закричала: «Сестра Дан Юэ, твоя кожа позеленела, ты выглядишь жутко». Побледнев от страха, Дан Юэ сразу поняла, что что-то пошло не так. Она посмотрела на трупы Гу Ванли и Жень Наня и с ужасом поняла, что их тела стали темно-зелеными. Их явно отравили. Жень Нань и Гу Ванли были единственными, кто осматривал это кольцо. Лишь теперь она поняла истинный смысл слов Сюн Тинь Юй. Сюн Тинь Юй хотела, чтобы Цинь Ли немного подождал, потому что Жень Нань и Гу Ванли уже были отравлены. Цинь Ли не нужно было лишний раз действовать. «Сестра Сон, мы были одержимы алчностью. Пожалуйста, пожалей наши жизни!» В страхе воскликнула Дан Юэ. «Все из-за того, что Жень Нань решил ограбить вас. Это не имеет к нам никакого отношения». Двое бойцов Фиолетового моря, оставшиеся в живых, тоже кричали. Все поняли, что что-то идет не так. Цинь Ли не проронил ни слова, глядя, как Сюн Тинь Юй собирается разобраться с этой проблемой. Он не испытывал к этим людям никакой жалости и не высказывал своего мнения, что бы ни решила Сюн Тинь Юй. Если бы Сюн Тинь Юй не достигла такого уровня силы и не подслушала бы разговор, Цинь Ли, вероятно, попался бы в ловушку. Этот отряд мог ограбить его и убить. Пока Сюн Тинь Юй дурачила их, говоря, что это простые обручальные кольца, Жень Нань и Гу Ванли, переполненные похотью, уже хотели убить их. Когда Жень Нань затащил Сюн Тинь Юй в палатку, две женщины из Союза Синего Пера решили промолчать. В глубине души Цинь Ли уже проговорил их к смерти. «Хе-хе, кто-то вроде тебя захотел надеть мое кольцо». Сюн Тинь Юй улыбнулась Дан Юэ и покачала головой. «Как ты можешь носить мой символ любви? Если ты надеваешь его, ты уже выбираешь смерть». И она бросила взгляд на Цинь Ли. Цинь Ли сухо рассмеялся. Дан Юэ задрожала в спазме. Ее белая кожа стала темно-зеленой, а на лице появилось пугающее и отвратительное выражение. Сюн Тинь Юй неторопливо отошла от нее, подошла к Цинь Ли и с улыбкой сказала: «Еще трое остались неотравленными. Я не могу действовать, поэтому позволяю тебе сразиться с ними». Цинь Ли легко кивнул. Он понимал, что даже если его духовное море пребывает в смятении, он может использовать в сражении энергию крови. Энергии крови в его теле было достаточно, чтобы справиться с текущей ситуацией. Кроме того, если он действительно не сможет справиться, то у него все еще есть бомбы глубинного уничтожения. «Что?» – тихо воскликнула Сюн Тинь Юй, глядя вдаль. «Кто-то идет». Цинь Ли нахмурился и немедленно достал бомбы глубинного уничтожения, готовые в любой момент дать отпор. Он знал, что бойцы, которые сейчас патрулируют эту местность, либо из восьмого храма, либо из подчиненных им сил, они определенно будут на стороне Жень Наня и Дан Юэ, а его и Сюн Тинь Юй они не поддержат. Поэтому он приготовился к худшему. Когда ситуация станет критической, он взорвет бомбу глубинного уничтожения. «Где Жень Нань? Тетя хочет его кое о чем расспросить. Пусть тащит сюда свою задницу». Этот далекий голос был знаком Цинь Ли, и вскоре к ним приблизился Июань, за которым следовали пятеро бойцов Фиолетового моря. Июань был одет в плотные фиолетовые одежды. В руках у него был тот же зонт, но лицо потеряло прежнюю бодрость, а взгляд стал свирепым и теперь напоминал скорее острый клинок. Его присутствие ощущалось чрезвычайно явственно. Июань наконец прорвался в отраженный мир. Когда он приблизился, из его тела вырвалась ужасная аура. Она была невероятно пугающей. На Июаня с уважением смотрели не только пятеро бойцов, которые следовали за ним. Когда он подошел, два бойца Фиолетового моря и женщина из Союза Синего Пера с трепетом посмотрели на него. Это было приятное удивление, смешанное с благоговением. Они получили надежду выжить. Цинь Ли и Сюн Тинь Юй стояли спиной к Июаню, поэтому он, подойдя, не обратил на них особого внимания и решил, что это Жень Нань и Дан Юэ. Когда он обнаружил темно-зеленые трупы Дан Юэ, Гу Ванли и Жень Наня, его лицо слегка перекосилось, и он холодно воскликнул: «Что это такое?» «Июань, это, эти двое, Кажется, женщина из Союза Синего Пера восхищалась Юанем. Она умолчала о том, как они хотели присвоить кольца пространства, как Жень Нань утащил Сюн Тин Юй в палатку, чтобы там изнасиловать. Она лишь сказала, что Цинь Ле и Сюн Тин Юй внезапно сошли с ума и отравили Жень Наня, Гу Ван Ли и Дан Юэ. Она вывернула правду и взвалила всю вину на Цинь Ле и Сюн Тин Юй. Два бойца Фиолетового моря беспрерывно кивали. Оба сказали, что Цинь Ле и Сюн Тин Юй в приступе безумия попытались убить их, игнорируя договор между Небесным Союзом и Восемью Храмами. Как только троица закончила излагать свою извращенную правду, они замерли и с изумлением посмотрели на Юаня. Юань уже давно стоял рядом с Цинь Ле. Его жестокий, словно лезвие, взгляд, был прикован к лицу Цинь Ле. Он долго молчал. Трое замерли на месте. Пятеро бойцов Фиолетового моря, стоящие за спиной Юаня, заметили, что что-то происходит, но ничего не говорили. На губах Сюн Тин Юй появилась слабая улыбка. Она смотрела на Юаня и Цинь Ле, а те пристально смотрели друг на друга. Спустя долгое время Юань издал такой звук, словно и плакал, и смеялся. Покачав головой, он тихо вздохнул. «Мы так давно не видели друг друга». Юань горько усмехнулся. Он знал, что Цинь Ле до сих пор не простил его. Вздохнув, он кивнул и сказал: «Я виноват, но это было ради Ляньжоу. У меня не было другого выбора. Прежде чем покинуть город, я сказал, что в любой момент буду готов к твоей мести». Цинь Ле нахмурился и посмотрел на Юаня, который стоял перед ним с довольно непонятным выражением лица. «Что это такое?» — снова спросил Юань. «Они увидели наши кольца пространства и решили ограбить нас и убить. К сожалению, у них недостаточно навыков», — кратко объяснил Цинь Ле. «Юань, это не так», — закричала женщина из Союза Синего Пера. Юань обернулся и с отвращением посмотрел на нее. «Кто ты, черт возьми? Думаешь, тебе можно перебивать меня, когда я разговариваю с другом?» Махнув рукой, Юань холодно и беспощадно сказал: «Я долго ругался с Женьнанем. Хорошо, что он мертв. Мне больше не нужно смотреть на его лицо и чувствовать раздражение. Разберитесь с тремя оставшимися. Когда вернемся, скажем, что их убили злые существа». Пятеро бойцов Юаня последовали его приказу. Их лица стали хладнокровными, и они, вытащив духовные артефакты, приблизились к трем людям. Они потеряли контроль и в ужасе закричали. Похоже, они не думали, что Юань посмеет их убить. Они проклинали Юаня за то, что он помогает врагу, а не своим союзникам. «Давай найдем место для разговора», оставив пятерых подчиненных, которые занялись своим делом. Он указал Цинь Ле на холм, находящийся перед ними. Цинь Ле с хмурым выражением лица последовал за ним. Сюн Тин Юй весело улыбнулась, игнорируя вежливость, и последовала за Цинь Ле. «Вы, мисс Сюн Тин Юй из Небесного Союза, верно?» Юаню хватило одного взгляда, чтобы разоблачить ее. «Ты действительно самый талантливый человек Фиолетового моря. Хе-хе, если восемь храмов в будущем откажутся тебя принять, ты можешь прийти в Небесный Союз. Семья Сюн примет тебя», Сюн Тин Юй слабо улыбнулась. «Мисс Сюн, вам не нужно беспокоиться о таком человеке, как я». К Юаню вернулась привычная бодрость. Скупо улыбнувшись, он сказал: «Я хотел бы поговорить с Цинь Ле наедине. Пожалуйста, мисс Сюн, сделайте мне небольшое одолжение. Я благодарю вас». Он с уважением поклонился. Цинь Ле тоже смотрел на нее. «Что ж, раз ты такой вежливый, то я немного погуляю». Только после этого Сюн Тин Юй медленно ушла. Глава 284. Друг познается в беде. Цинь Ле и Юань стояли на земляном холме плечом к плечу. «Давай, выпей-ка кое-что особенное от Фиолетового моря. Нефритовый эликсир холодного тумана. Это вино состоит из холодного тумана, собранного на поверхности холодного зимнего моря, и 19 видами фруктового сока». Юань достал нефритовый кувшин и с улыбкой вручил его Цинь Ле. «Это намного лучше ликера, который предлагал вам Жень Нань. Кроме того, я не добавлял туда яд, так что можешь пить без опасения и не беспокоиться». Хмыкнув, Цинь Ле взял прекрасный кувшин. Он без колебаний сделал первый глоток. Нефритовый эликсир холодного тумана наполнил рот странным мятным ароматом. Когда он добрался до желудка, живот пронзили холодные нити, охладившие бушующий внутренний огонь. Через некоторое время он ощутил у себя во рту прохладный фруктовый запах. Этот холодок чудесным образом корректировал ум, расслаблял и стирал разочарование. Цинь Ле тщательно смаковал его, не сдерживая внутренних похвал. Не осознавая этого, он сделал еще несколько глотков. Когда нефритовый эликсир проник в его желудок, По всему телу разлился холод, оказавший на его раны неописуемое влияние. Это изумило Цинле. Он немедленно понял, как драгоценен этот нефритовый эликсир. Вероятно, в Фиолетовом море нечасто можно найти такое вино. Цинле встряхнул кувшин. Он смотрел на сине-зеленую жидкость внутри. Нефритовый эликсир создан специально для 8 храмов, и пользуются им лишь самые важные личности 8 храмов. Немногие в Фиолетовом море могут заполучить это прекрасное вино, и я один из них, улыбнулся Июань. У Жэньнаня не было квалификаций, изумленно спросил Цинле. Июань улыбнулся и кивнул. Он не квалифицирован. Цинле помолчал, сделав еще один глоток нефритового эликсира. Он вдруг сказал, если бы тогда, в оружейном городе, ты решился рассказать мне, что это была ловушка для Лянься и Фэньжун, думаю, я все равно пошел бы. Кровавая тень, Лян Янцзы, Диши Цзю и Юань Цанья. Их настоящими целями были лорд Лянься и инструктор Фэньжун. Ты был лишь дополнением. Если бы я сказал тебе, ты бы все равно пошел, потому что многим был обязан сестре Тяни Ляньжоу. Но Лянься и инструктор Фэнь не оказались бы в такой опасности. Особенно лорд Лянься. Он не из-за прометчивых, горько вздохнула Юань. Неважно, я уже предал оружейную секту и вернулся в Фиолетовое море. Не стоит забывать, что ты обманул меня. Холодно фыркнул Цинле. Юань улыбнулся и кивнул. Если хочешь свести счеты, то я в любое время к твоим услугам. Его лицо вдруг стало серьезным. Он настороженно сказал. Однако я позвал тебя, потому что мне срочно нужно кое-что сообщить. Это касается девушки, которую ты знаешь. Кого? Нахмурил лоб Цинле. Лин Юйши, слабо воскликнул Юань. Выражение лица Цинле вдруг изменилось. Что случилось? Полгода назад о том, что ты и мисс Сюн упали в пустой мир, узнали все. Об этом и сейчас знают все, объяснял Юань, пристально глядя на него. Для многих людей ты и мисс Сюн уже покойники. Цинле мрачно кивнул. От твоих рук погибли Чжоулю и многие сильнейшие люди долины семи врагов. Ты лично отрезал палец Ши Цзиньюну. Когда сестры Лин вернулись в долину семи врагов, из-за этого против них выступили многие. Семья Лин, проживающая на землях долины семи врагов, тоже столкнулась с неприятностями, медленно объясняла Юань. Сначала Небесный Союз и 8 храмов сочли оружейную секту опасной, поэтому люди из долины семи врагов, не взлюбившие сестер Лин, не смели и пальцем пошевелить. Дело было в твоей силе. У тебя были бомбы глубинного уничтожения, тайны оружейной секты, кровавое копье и негласное соглашение с Небесным Союзом. Они не решались ничего предпринять. Они боялись, что ты сойдешь с ума и нанесешь ответный удар, используя бомбы.